В выходные мы с Рахмановым отправились за город к его приятелю. Катались на катере, жарили шашлыки и даже исполняли песни под аккомпанемент гитары. Олег надумал позвонить Антону с намерением вытащить их с Машкой на природу. Антон приехал, но один. Разговоров со мной избегал, был задумчив, улыбался с натугой, а на мой вопрос «Где Машка?» ответил, что сегодня она занята на работе. Я позвонила Машке, по ее голосу стало ясно. Антон соврал, дело вовсе не в работе. Так и оказалось. «Он все знает», — дрожащим голосом сообщила она. «Что все?» «Что я... Он меня застукал. Странно, что он не заметил этого раньше». «Заметил. Верить не хотел. Это он так сказал. Что мне делать?» «Об этом мы не раз говорили. Все эти клиники — ерунда. Никто мне не поможет. Ты же знаешь. И Ник не позволит мне уйти с работы». «Позволит. Твой Антон — друг Рахманова, а Ник для Рахманова — мальчик на побегушках». «Я не знаю, что делать», — захныкала Машка. «Слышишь? Я умру без него. Если он меня бросит...» «Вы поссорились, такое случается. Поговори с ним». «Он меня не любит. Он ужасно со мной разговаривал. Я даже не знаю, где он». «Здесь, на даче». «Он один?» «О, Господи, Машка, конечно, один». «Ты меня не обманываешь? Скажи ему, пусть он мне позвонит». «Нет, лучше я ему позвоню». «Может, не стоит? Дай ему возможность успокоиться». «Он меня бросит. Ты с самого начала это знала. Он...» «Конечно, бросит, если ты будешь вести себя как дура». «Он очень переживает из-за смерти Борьки». Не слушая меня, продолжила Машка и добавила едва слышно. «Он считает нас виноватыми». «Нас?» «Да. Он не говорит об этом, но я чувствую». «Чепуха. Допустим, он может винить меня, но ты-то при чем?» «Не знаю. К нему приходил какой-то человек, Борькин друг. Они долго разговаривали. Борька что-то узнал про нас и успел рассказать своему другу. Тот не зря приходил. После этого Тоня очень переменился». «Что он мог узнать?» Попыталась я ее вразумить. «Не знаю. Ведь за что-то Борьку убили». «Ты с ума сошла?» — не выдержала я. «Борька разбился на машине, потому что был в стельку пьян». «Мне-то хоть не ври», — вздохнула Машка. «Он был у тебя и погиб. А теперь Тоня винит меня». «Успокойся. Хочешь, я приеду?» «Нет. Я хочу, чтобы приехал он. Но ему не нужна наркоманка». Машка бросила трубку. Я несколько раз звонила ей, но она не отвечала. На душе было скверно, а тут еще приходилось изображать безумную страсть. Я хотела уехать, но Рахманову бы это не понравилось. Пришлось остаться. После обеда Олег потащил меня в спальню. В тот момент он был мне попросту противен. А я изображала любовь, оправдывая себя тем, что я делаю все ради Машки. Она уйдет со своей работы, будет жить с любимым Тони и нарожает ему детей. Ради ее счастья можно потерпеть. Жаль, что Машка этого не понимает. Надо уметь терпеть. Надо быть хитрой, изворотливой стервой, а не распускать сопли и не устраивать истерик. И тогда появится шанс. Я злилась на Машку впервые за все время, что мы были знакомы. И это причиняло настоящую боль. Тони сидел на качелях, когда мы вышли в сад. Вид у него был едва ли не страдальческий. «Ты поссорился со своей девушкой?» — весело спросил Олег. «Вечером закатимся в ресторан и вас померим». «Извини, я не очень расположен веселиться. Не стоило мне приезжать». «Юлька, чем твоя подруга так его допекла? Ей надо на руках носить этого парня. Впрочем, сие затруднительно. Она хрупкая девушка, а он мальчик крупный». «Машка здесь ни при чем», — отмахнулся Антон. «Не могу прийти в себя после похорон». Рахманов скроил постную мину. «Да, я слышал. Ужасная трагедия. Говорят, он был пьян». «Говорят», — кивнул Антон, в упор глядя на меня. «Только не вздумай перекладывать все с больной головы на здоровую». Зло улыбнулась я. «Я его не спаивала». «При чем здесь ты?» — удивился Рахманов. «Спроси у своего друга», — отрезала я и поспешила удалиться. Через час Антон уехал, не попрощавшись со мной. «Неприятная история», — поморщился Рахманов. «Ох уж эти брошенные любовники! Борька всегда был истериком и неудачником. Теперь, по крайней мере, зависть его не гложет. Забудь о нем». В понедельник возле своего дома я встретила Артема. Делать ему здесь было нечего, так что сказку про то, что он шел мимо, мог и не рассказывать. «Вовка пропал», — заявил он, буравя меня взглядом. «Он тетку хоронит, мне Ник сказал». «Ага, тетку. Его баба звонила мне сегодня. Его мобильный не отвечает. А никакой тетки нет и в помине. Она спрашивала у предков. Он просто смылся». «Вот дерьмо», — плюнул он в досаде. «Маловероятно», — пожал я плечами. «Ник такие шутки не жалует. Он его найдет и оторвет башку». «Ник псих. Ему плевать на то, что происходит. Он только зубы скалит». Такие слова в адрес Ника, неосторожно сказанные слова, могли выйти Артему боком, о чем он прекрасно знал. Так что становилось ясно. Парень уже просто спятил на нервной почве. «Ты не очень-то разговорился?» — ласково спросила я. «Не очень. Можешь донести ему, плевать». «А ты, похоже, ничего не боишься?» — зло спросил он, приглядываясь ко мне. В его глазах был еще один вопрос. Невысказанный. Стало ясно. Он, как и Ник, подозревает меня. «Чего мне бояться?» — удивилась я. «Ты знаешь, кто это?» — прошипел он, хватая меня за руку. «Я даже не понимаю, о чем ты говоришь». «Все из-за тебя. Я чувствую. Нутром чую. Только ты, сучка, сдохнешь раньше, чем я». «Возможно». Не стала я спорить. «А возможно и нет. Поживем — увидим». Я сбросила его руку и направилась к Виссариону. Угрозы Артема меня не очень испугали. Хуже было другое. Ник мне не доверял и рыскал по городу в одиночку, пытаясь обнаружить супостатов. Еще неизвестно, что он там нароет. Раньше он везде таскал меня с собой, а теперь предпочитал работать один. Конечно, внезапную смену привычек можно объяснить тем, что он точно следует приказу — оставить меня в покое. Но, если честно, я была уверена. Ник на приказ поплевывал, и сейчас им движет нечто другое. Понедельник — тяжелый день. Хотя в моей жизни понедельники были не хуже остальных дней недели. Но этот выдался особенно скверным. Не успела я устроиться за роялем, как в бар вошел мужчина. Высокий, широкоплечий, с ранней сединой в темно-каштановых волосах. Одет в джинсы и кожаный пиджак. Посетитель улыбнулся Виссариону и задержал взгляд на мне. А я сразу поняла две вещи. Он мент и явился по мою душу. Тут пожаловало шестое чувство и просигналило СОС. Впадать в панику я не спешила, прежде всего потому, что толку от этого не видела, а кроме того, все-таки надеялась. Вдруг повезет, и шестое чувство дало маху. В общем, я меланхолично играла на рояле, предпочитая не смотреть в сторону посетителя. Виссарион, который также безошибочно распознал в нем мента, вышел из-за стойки и, приблизившись к столу у окна, за которым он устроился, спросил: «Что желаете?» «Кофе, пожалуйста», — вежливо ответил тот. Виссарион уточнил, какой кофе, и отправился назад. Проходя мимо рояля, со значением посмотрел на меня. Получив свой кофе, мужчина, не торопясь, его выпил, поглядывая в окно. Я продолжила извлекать из рояля рыдающие звуки. Друг друга мы вроде бы игнорировали. Я могла продолжать сколь угодно долго. Весь вопрос, насколько хватит терпения у него. «Грустная мелодия», — сказал он, поворачиваясь в мою сторону. Я решила, что замечание ответа не предусматривает, и кивнула. Он подошел, внимательно посмотрел на меня и произнес: «Вы Юлия Ким?» Я опять кивнула. «А вы кто?» — спросила без интереса. «Рогозин Александр Иванович». «И что дальше?» Он не спеша извлек удостоверение и показал его мне. Я в третий раз кивнула, не убирая рук с клавиш. Я хотел бы с вами поговорить. Здесь? Почему нет? Хорошо, давайте поговорим. Я захлопнула крышку и повернулась к нему. Он пододвинул стул и сел рядом. Вас не удивил мой приход? Я никуда не спешу и надеюсь дождаться объяснений. Вы хорошо знали Бориса Шлимана. Помедлив, сменил он тему. Я его совсем не знала, если иметь в виду его мысли и чувства. Мы несколько раз вместе напивались и дважды занимались любовью. То есть своим другом вы его не считаете? Меня учили, друг — это тот, с кем пойдешь в разведку, а пьянствовать можно с кем угодно. И любовью заниматься тоже. По обстоятельствам. Бытует мнение, что секс вообще не повод для знакомства. Он чуть улыбнулся, давая понять, что считает мои слова шуткой. «Значит, просто знакомый». «А я удивился, что вас не было на похоронах». «Терпеть не могу похороны». «Борис очень серьезно к вам относился. По-моему, он был влюблен в вас. И у меня сложилось впечатление, что чувства были взаимными». «Вы ошиблись». «Да, теперь я это вижу. Ну что ж, очень жаль». Он хлопнул ладонями по коленям и поднялся. «Всего доброго». «И вам того же». Рогозин отошел на несколько шагов и вдруг повернулся. «Он был прав. Такое впечатление, что у вас во врагах весь мир». «На самом деле только сосед. Затеял ремонт и долбит в стену с утра до вечера. Я от этого зверею». Теперь он улыбнулся шире и, наконец, покинул бар. «Есть идеи, что ему от тебя надо?» — тут же спросил Виссарион. «Будем ждать, когда скажет». «Думаешь, он еще придет?» «Конечно». Он пришел на следующий день, но из-за дождя народу в бар набилось предостаточно, так что ему пришлось удовольствоваться лицезрением моей физиономии, пока я услаждала души шлюх прекрасной музыкой. Когда он покинул заведение, я не заметила, но, отправившись домой, обнаружила его в нескольких метрах от бара. Он сидел в машине и, вне всякого сомнения, ждал меня. Когда я поравнялась с его автомобилем, он распахнул дверь со стороны пассажира и сказал: «Садитесь». «Решили за мной приударить?» — весело спросила я. «А что, есть возражения?» «Как раз сейчас у меня сногсшибательный роман». «С Рахмановым?» — серьезно спросил он. «Роман продлится недолго». И повторил: «Садитесь». Я оглянулась и сочла за благо сесть в машину. «Ну, так что вам от меня нужно?» Не очень вежливо спросила я. «Я ведь уже сказал, Борис был моим другом. И его смерть. Он ведь заезжал к вам в тот вечер?» «Заезжал», — кивнула я, едва сдерживая злость. «Приходил поскандалить, пьяный, разумеется. На трезвую голову он был довольно покладист». «На какой предмет скандалили?» — спросил Рогозин и на сей раз улыбнулся. Вроде бы и спрашивал несерьезно, но ответа, безусловно, ждал. «На предмет любви. Упрекал меня в измене. Это было тем более обидно, что верность хранить я не обещала. И его смерть вас ничуть не огорчила?» Я очень внимательно посмотрела на него, потом усмехнулась и покачала головой. «Разумеется, она меня огорчила. Но виноватой я себя не чувствую. Уверен, что так. Виноватым должен себя чувствовать тот, кто отдал приказ его убрать. Но мне трудно заподозрить такое чувство в господине Долгих». «А кто это?» — серьезно спросила я. «Вы что, газет не читаете?» «Нет, конечно». «И что о нем пишут?» «Много всего», — пожал Рогозин плечами. Если он и рассчитывал уловить в моем голосе издевку, то вряд ли в этом преуспел. Я говорила серьезно. В его голосе намек на раздражительность тоже отсутствовал. Как видно, с выдержкой у дяди полный порядок. Зачастую много хорошего. Благотворительностью занимается, является председателем областного союза предпринимателей, депутат законодательного собрания. Правда, иногда кое-кто пытается напомнить, чем зарабатывает себе на жизнь этот господин. Надо полагать, дядя бизнесмен, если он председатель какого-то там союза. «А вы сообразительная», — кивнул Рогозин, и тоже без намека на издевку. «Если торговлю оружием и наркотиками можно назвать бизнесом». «Ого, вздохнула я. «Серьезно? А чего не посадите, если все знаете?» «Одно дело знать, и совсем другое доказать. Разницу уловили?» «То есть догадки есть, но все бездоказательные?» «Занятно». «Еще бы. Такое сплошь и рядом. Вот я, например, совершенно точно знаю, что в вечер убийства журналиста Алексея Тендрякова с ним в баре были вы. Но доказать не могу. Следовательно, не имею возможности привлечь вас как соучастницу убийства. Или вы только свидетель?» «А кто убийца?» — спокойно спросила я. «Хорошо вам известный Виктор Олегович Одинцов». «Одинцов? Не помню. Впрочем, я мало кого из знакомых мужчин знаю по фамилии. Ну, а раз вам известен убийца, логично ему вопросы задать». «Не успели. Скончался. Шлиман решил копнуть поглубже, хоть я ему и не советовал, и разбился на машине». «Что вы хотите сказать?» «Только то, что сказал. Очень трудно доказать, что его убили. Хотя лично я в этом убежден. Я разговаривала с Борькой незадолго до трагедии, как вы знаете. Так вот, он был пьян в стельку. Ему нельзя было садиться за руль. Зато ваши друзья были об этом хорошо осведомлены». «А может, у вас фантазия разыгралась? Сами говорите, доказать ничего не можете». «Не могу», — легко согласился он. «А вот с вашей помощью смог бы». «Не представляю, чем могла бы помочь», — опечалилась я. «Если только начать фантазировать с вами на пару. Но вряд ли от наших фантазий будет толк». «Я и не ожидал, что вы сразу согласитесь», — мягко улыбнулся Рогозин. «Дело-то опасное. Кому знать об этом, как не вам? Но кое-что позволяет мне надеяться на вашу помощь». «Понятия не имею, о какой помощи речь, но спасибо за доверие». «Мое мнение, господину Долгих давно пора сменить место жительства на другое, где минимальный комфорт и максимальная охрана». «Вам видней», — пожала я плечами. «Уверен, вы тоже очень этого хотите, хотя и сомневаетесь в успехе». «У меня нет мнения по данному поводу, но я полагаюсь на ваше». «Если вы не против, я хотел бы объяснить, почему так считаю». Я согласно кивнула, и он продолжил. «Дело в том, что вы уже давно вызвали мой интерес. Еще до нашего знакомства с Борисом, а то, что он рассказал о вас, лишь укрепило меня в первоначальном мнении». «Я не спрашиваю, что он обо мне рассказал», — перебила я. «Вряд ли хорошее, раз считал себя обманутым любовником. А плохое я про себя слушать не люблю». «Он говорил о вас с восхищением. Вы сильный человек, волевой, с чувством собственного достоинства. Еще он говорил, что вы хороший человек. Не так много людей он удостаивал такого определения, и я принял это к сведению. Хорошему человеку должно быть нелегко находиться на побегушках у такой мрази, как Никита Полозов». «Так вот вы о чем», — обрадовалась я. «О Нике много чего болтают, но, на мой взгляд, он неплохой парень». «Разумеется», — кивнул он опять-таки без намека на иронию. «Что еще вы могли бы сказать?» «Я был в зале во время суда», — не торопясь продолжил он. «На меня произвело впечатление, как вы держались. Вы и ваша подруга. Это не комплимент, а констатация факта. Разумеется, ваша история мне была известна. Еще один случай, когда все знают, но доказать ничего нельзя. И тогда виноват, конечно, стрелочник, как любит у нас выражаться». «Вы не правы», — улыбнулась я. «Я была виновата, за что и схлопотала. Я ведь могла покаяться, все рассказать, а я не захотела. Так что все было по-честному». «Уверен, вы не раз пожалели о своем решении. Тюрьма не место для такой девушки». «Наверное. Но там таких, как я, предостаточно». «Наверное. Мне было интересно узнать, как судьба свела вас с Полозовым. Послушайте мою версию», — спросил он. «Конечно. Вы так увлеченно рассказываете. Вам известно об убийстве жены господина Долгих?» «Мне и о самом Долгих ничего не известно». Рогозин пропустил мою реплику мимо ушей и продолжил. «Довольно запутанная история с очень интересной предысторией. Не возражаете, если я закурю?» «Ради бога». «Так вот, предыстория такова. Господин Долгих состоял в гражданском браке с родной сестрой своего друга и компаньона. Несколько лет они с господином Приходько наживали капиталы совместными усилиями, но потом, по слухам, что-то не поделили. Причем борьба разгорелась нешуточная, хоть и подковерная, то есть скорее тайная, чем явная. Господин Долгих в этой борьбе преуспел и оттяпал себе долю компаньона. Правда, ему повезло. Компаньон к тому моменту сел в тюрьму за убийство собственной сестры, а его жена и дочь погибли в автокатастрофе, совсем как наш Борис. Приходько вину на суде не признал, и нашлись люди, готовые ему поверить. Но, как всегда, доказательства были не на его стороне. Господин Долгих, кстати, утверждал, что отношения между братом и сестрой складывались из рук вон плохо. Брат обвинял ее в предательстве и даже требовал, чтобы она совершила преступление, похитила у гражданского мужа важные бумаги. Как женщина порядочная, она требования брата с негодованием отвергла, чем и вызвала его лютую злобу. Ну и под горячую руку. Такое между родственниками не редкость. А тут еще улики, то да сё. Короче, мужик сел. Хотя на эту историю можно взглянуть и по-другому. Особенно после внезапного исчезновения начальника службы безопасности. Он исчез, а через некоторое время его труп был обнаружен в нескольких километрах от города в сгоревшем доме. И знаете, что интересно? Дом тот принадлежал прадеду вашего возлюбленного, Павла Тимофеева. Дом после смерти владельца никто оформить не потрудился, но при желании докопаться, кто хозяин, несложно. У господина Долгих такое желание, скорее всего, возникло. Зачем же ему расправляться с начальником собственной службы безопасности? Удивилась я. Ведь вы намекаете, что труп этого дяди появился там с его благословения? Намекаю. Избавиться от него у Долгих нашлось даже несколько причин. Тот был в чересчур хороших отношениях с Приходько, и одного этого уже достаточно на фоне военных действий между бывшими компаньонами. Вскоре начальник службы безопасности лишился доли в бизнесе, весьма ощутимый, надо сказать, и, наконец, вообще вылетел с работы. Согласитесь, вещь малоприятная. «Но прятаться-то ему зачем?» — спросила я. Разговор очень меня заинтересовал, и я боялась, что Рогозин его прервет, так и не ответив на мучившие меня вопросы. Возможно, он кое-что знал об убийстве жены Долгих. Поговаривали о камере слежения, которую шустрый начальник охраны установил в кабинете шефа, где и произошло несчастье. То есть камера запечатлела момент убийства, так? Вот уж настоящий подарок для следствия. Еще бы. Вот только к следователям кассета не попала. Аппаратуры вообще не оказалось, когда мы приехали. Пленку успели изъять? Приходько спасал своего дружка? Возможно. Жену Долгих характеризовали как исключительно порядочного человека. Детский врач, известный в городе. А муж наркотой торгует. Она могла об этом не знать. До определенного момента. До того самого, когда наметились разногласия между родственниками. Оба наверняка желали видеть в ней союзника. Она предпочла мужа, и брат ее убил? Официальная версия не всегда отражает истину. Через некоторое время начальник службы безопасности исчезает, а потом обнаруживают его труп. Следы кассеты теряются. Если она была, конечно, — добавил он, внимательно глядя на меня. Теперь вернемся к вашему бывшему возлюбленному. Каким образом господин Орешин попал в его дом? Возможно, случайно, почему бы и нет. Дом стоит в лесу, практически заброшенный. Но, оказывается, у вашего друга были проблемы. Страсть к легкой наживе его не оставляла, и оттого проблемы не раз возникали. Так вот, решить их ему как раз и помогал господин Орешин, состоявший в родстве с его матерью. Четвероюродный брат не бог весть какая родня, но они испытывали друг другу самые добрые чувства. И когда у самого Орешина возникли проблемы, он обратился к Пашке, подсказала я. Согласитесь, вполне логично. Вот тут в моем повествовании появляетесь вы с подругой. Как раз тогда закончился ваш срок, и вы возвратились в город. и принялись за розыски возлюбленного. Но у него очередные неприятности. Он скрывается, и найти его оказывается не так просто. Точно. Я его и не нашла. За все эти годы ни разу не видела. Но хотела бы. У меня накопилось, что сказать ему. Не сомневаюсь. О доме в лесу вы наверняка знали. Чудесное место для уикенда. Романтическое. Я вам больше скажу. Именно в этом доме я лишилась невинности. Но если вы намекаете, что я сожгла его вместе с неведомым мне дядей, я думаю, вы надеялись обнаружить там Павла. Но обнаружили совсем другого человека, который вашему появлению вряд ли обрадовался. Далее в сюжете значительный пробел. Через некоторое время вас уже видят в компании Полозова, Ника, как вы его называете. Так что пробел нетрудно восполнить. Либо Полозов как-то узнал о вас, что в принципе нетрудно, ведь вашу историю за несколько лет до этого обсуждал весь город, и именно вы рассказали ему про дом и его обитателя. Либо он застал вас там. Я склоняюсь к первой версии. Если бы вы оказались свидетелем убийства, вряд ли он оставил бы вас в живых. Какими методами вас убеждали, вообразить нетрудно. В результате вы безропотно выполняете все, что прикажет вам Ник. Только сомневаюсь, что вы смирились. Уверен, вы не прочь поквитаться с этими мерзавцами. Я ошибаюсь? Что вы? Вздохнула я. Все так и есть. Я могу говорить откровенно? Конечно, кивнул Рогозин. Занятный вы дядя. Живописали, как Ник и этот самый Долгих разделываются со своими врагами. А потом интересуетесь, не желаю ли я свести с ними счеты. То есть не хочу ли я записаться в клуб самоубийц? Не хочу. Не буду врать, что мне моя жизнь нравится, но и такая жизнь все же лучше, чем ранняя кончина. Я понимаю, вы боитесь, что вполне естественно. Могу представить, что вам пришлось пережить. Каким образом он вынудил вас? «Не можете», — перебила я и улыбнулась. «Я имею в виду представить. Вы же не чокнутый. Вам это просто в голову не придет». Он уставился на меня. Мы не отводили взгляды больше минуты. Потом он спросил серьезно: «Вы не мечтаете от него избавиться?» «Мечтаю. С утра до вечера, а по ночам даже особенно». «Говорят, дружков вашего Ника кто-то усердно вырезает, правда?» «Ага. Ждете, что я приду с повинной? Если вы и имеете к этому отношение, то я предпочел бы ничего не знать. А еще я уверен, вы мучительно переживаете гибель Шлимана. Вы ведь подозреваете убийство с того момента, как узнали о фотографии. Он вам ее показывал?» Притворяться надоело. Разговор утомил, потому что смысла я в нем не видела. «Конечно. Да, я считала его хорошим парнем. И его смерть. Но это ничего не меняет. Что же должно произойти, чтобы вы поняли? Со злом надо бороться. Вот вы и валяете, боритесь. Вам по службе положено. Не боитесь опять оказаться в тюрьме? Только теперь преступление, в котором вас обвинят, посерьезнее. И там люди живут. В тюрьме лучше, чем в могиле. Мне есть с чем сравнивать, можете поверить. Я распахнула дверцу машины с намерением ее покинуть, но Рогозин меня остановил, произнеся многозначительно: «Есть еще кое-что». Со вздохом я захлопнула дверцу и посмотрела на него. «Господин Углов, у которого работает ваша подруга, с точки зрения Долгих — слабое звено. За ним постоянно приходится приглядывать. Думаю, ваша подруга там именно по этой причине. Она ведь его любовница». «Понятия не имею». «Не собираюсь вам возражать. Просто примите мои слова к сведению. Так вот, я по известным причинам пристально наблюдаю за действиями Долгих и его людей. Углов вызывает все больше раздражения у своего приятеля, а тот не из тех, кто долго терпит неугодных. Углов уверен, что Долгих без него не обойтись, и потому чувствует себя в относительной безопасности. Вопрос, как долго это продлится. У меня есть сведения, что Долгих уже прорабатывает запасной вариант, то есть ищет Углову замену. Как только надобность в нем отпадет, и вы спокойно будете наблюдать за развитием событий, — усмехнулась я. Если я правильно поняла, по вашим прикидкам, Углова скоро должны хлопнуть, а вы вместо того, чтобы... «А что бы я мог сделать?» — перебил Рогозин с усмешкой. «Если бы Углов пришел к нам и, к примеру, заявил, что ему угрожают, но это из области фантастики, так что остается отслеживать события. Ну что ж, желаю вам успехов на ниве отслеживания». «Вы так и не поняли, что я хотел сказать?» «Простите, нет». «Запомните мой телефон». «Не записывайте, запомните. На тот случай, если понимание вдруг наступит». Он продиктовал номер, а я его повторила, кивнула и широко улыбнулась. «Память у меня отличная. Теперь я могу идти?» «Конечно. Всего доброго». Я захлопнула дверцу и нырнула в ближайший переулок. Сердце билось возле горла, и руки противно дрожали. Я поспешно сунула их в карманы, чтобы весь вид не действовал на нервы. «Чёрт!» — пробормотала я и повторила громче. «Чёрт!» То, что Рогозин пытался меня завербовать, выражаясь языком разведки, меня ничуть не удивило и не особо обеспокоило. Будь у него на меня что-то серьезное, мы бы беседовали совсем в другом месте. А вот его слова об Углове впечатление произвели. Я никогда никому не задавала лишних вопросов, прекрасно понимая, как это опасно и бесполезно. Парни Ника знали не больше моего, а сам Ник отучил меня задавать вопросы еще на ранней стадии нашего знакомства. Но кое-что и до моих ушей долетало. Обрывки разговоров, фраз, реакция Ника на те или другие слова. Я все тщательно примечала, надеясь, что информация поможет нам с Машкой выжить. То, что Углов — слабое звено, как выразился Рогозин, мне было хорошо известно, и то, что Долгих надумал от него избавиться, представлялось весьма правдоподобным. Вопрос: как это отразится на Машке? Вдруг тот же Ник решит, что она знает слишком много для длительного разговора со следователем, который непременно произойдет, если ее шеф, скажем, неудачно упадет с балкона. И я привалилась спиной к холодной стене дома и подставила лицо дождю. Так оно и будет. Точно кто-то шепнул мне в ухо, а я стиснула зубы, чтобы не взвыть от бессилия. Что делать? Что я могу сделать, чтобы спасти Машку? Выходит, ничего. Может, стоило выслушать Рогозина? Он хочет посадить всех этих мерзавцев в тюрьму. По крайней мере, он пытался убедить меня, что хочет. Допустим, он честный парень и в самом деле верит в такую возможность. Беда в том, что я в нее не верю. Долгих вряд ли пойдет по этапу, а вот я запросто. Грехов на мне. Впрочем, тот же Долгих мне этого не позволит. Так что перспективы у меня безрадостные. Точнее, перспектива лишь одна. Ник прав. Однажды он меня пристрелит. И это только вопрос времени. Но если в словах Рогозина что-то есть, я не могу просто ждать, когда с Машкой разделаются. Что же делать? Что? Я уже промокла насквозь, но продолжала стоять, прижимаясь спиной к стене. Казалось, у меня просто нет сил, чтобы тронуться с места. И тут зазвонил мобильный. Голос Машки звучал как-то безжизненно. У меня перехватило дыхание от предчувствия беды. «Юлька, приезжай. Останови его, он уходит». С перепугу я даже не сразу поняла, о ком речь. «Где ты? Дома? Я сейчас приеду». Я выскочила на проспект и остановила такси. «Вот чертова погода», — сказал таксист, поглядывая на меня. Я кивнула и отвернулась к окну. «Он уходит. Разумеется, речь о Тони. Что ж, этого следовало ожидать. Как интересно, я смогу его остановить? В тот момент мне было так мучительно жаль Машку с ее дурацкой жаждой счастья, что я с трудом сдерживала слезы. Когда ты в дерьме по самые уши, любовь не спасает. Она топит тебя, внушая напрасные надежды на жизнь, на счастье, которого просто не может быть. В ее окнах горел свет. Лифт не работал, я бежала вверх по лестнице и пыталась найти слова для предстоящего разговора. Мысли путались, отчаянно хотелось реветь, и ни одно нужное слово не приходило в голову. Машка останется наедине со своей болью, и хотя я буду рядом, я ничем не помогу. Я позвонила. Машка открыла дверь, бледная, в оранжевой пижаме, похожая на грустного клоуна. В глазах безнадежность, как у неизлечимого больного, который осознал свой диагноз. «Он здесь?» — спросила я. Она молча кивнула, и мы вместе вошли в комнату. Тони стоял возле окна, спиной к нам. Услышав шаги, повернулся и сказал спокойно, глядя мне в глаза. «Ты приехала?» «Хорошо. Я не хотел оставлять ее одну». Он шел мне навстречу, я смотрела на его физиономию, с трудом сдерживая желание вцепиться в нее, чтобы с его лица исчезло выражение спокойной решимости. Потому что теперь поняла, никакие слова, если бы даже я вдруг нашла их, его не убедят. И одновременно с этой в голову пришла другая мысль. Я вновь увидела Антона как-то по-другому. Милейший парень с очаровательной улыбкой был человеком, которого никто и ничто не остановит. «Не бросай меня», — жалко сказала Машка. Он сурово нахмурился, голос прозвучал резко. «Прекрати». «Не бросай меня, пожалуйста», — повторила она. Стиснула руки на груди и заплакала. Но было ясно, он уже привык к ее слезам, потому что досадливо отвернулся. «Допустим, я останусь. Что изменится? Ты выполнишь свое обещание? Чушь, ты это прекрасно знаешь». Машка всхлипнула, ноги у нее подкосились, а я испугалась, что она упадет сейчас на колени перед этим типом, которому хотелось только одного — поскорее уйти. «Топай отсюда», — попросила я, подхватив Машку. «Нет!» — закричала она, пытаясь вырваться. «Ты уйдешь, наконец?» — рявкнула я. «Ты же говорил, что любишь меня!» — всхлипнула Машка. «Говорил». Покачал он головой, и теперь стало понятно. Ему тоже больно, но его боль не примирила меня с ним. «Я люблю тебя, только это ничего не изменит. Ты ничего не хочешь менять». «Я хочу! Я просто...» Он уже дошел до двери, и Машка отчаянно закричала. «Я буду лечиться, честно! Ради бога, это в последний раз! Вот увидишь!» «Последний раз уже был. Я сыт по горло последним разом. Вот и сматывайся поскорее», — спокойно сказала я. «Будешь утешаться тем, что сделал все, что мог. Главное, по ночам спи спокойно». Он пнул ногой дверь, которую мгновение назад открыл, и повернулся ко мне. «Очень хочется выставить меня мерзавцем?» Он тоже заговорил спокойно. Но спокойствие его было такого сорта, что будь я девушка, менее привычная к вспышкам чужого гнева, возможно, полезла бы под стол. «Что ж, давай. Я послушаю». Заморочил девушке голову, жениться обещал. «Подлец, одним словом. А вы невинные овечки, которые шляются по кабакам, болтают о революции и травят себя наркотой. Извините, у меня на жизнь другие планы. Так что можете считать меня кем угодно. А вы продолжайте идти по жизни весело, с обдолбанными мозгами». Странно, что его слова так на меня подействовали. Я даже не поняла, как оказалась рядом с ним, толкнула его к стене, действуя автоматически. Его лицо было совсем рядом, и сейчас в глазах Антона читалось лишь изумление. Настолько моя реакция его потрясла. Меня, кстати, тоже. Весьма прискорбно, что я не сумела сдержаться, но остановиться уже не могла. «Слушай, ты, умник, ты хоть знаешь, почему она...» «Юлька, замолчи!» — закричала Машка так отчаянно, что у меня опустились руки. «Не смей ему говорить! Если ты расскажешь, я в окно выброшусь!» «Извини», — сказала я, отступая от Антона на шаг. «Извини. Иди и ни о чем не беспокойся. Мы тут выпьем немного и начнем благополучно тебя забывать». Его растерянный взгляд метался от меня к Машке. «Прощай, амиго. Мы девицы, прожигающие жизнь в кабаках, а ты суровый вояка, который, безусловно, знает все об этой жизни», — сказала я, распахивая дверь. «Представляю, как тебе тяжело смотреть на нас». Он пытался уловить иронию, но в моем голосе она отсутствовала. Антон нахмурился, все-таки подозревая, что в моих словах запрятан некий второй смысл, и вышел из квартиры с чувством, что сделал что-то не так, неправильно, и не в силах понять, как такое могло произойти. Все это отчетливо читалось на его физиономии, и я, чтобы не видеть ее, поспешно закрыла дверь. Машка прошла на кухню и включила чайник. «Я вела себя как дура», — сказала с грустью. В ней произошла странная перемена. Ее внезапное спокойствие пугало еще больше, чем недавняя истерика. «Нормально ты себя вела. Ты бы не стала кричать «не бросай меня». Как знать», — пожала я плечами. Я пыталась завязать, но... Я ему, правда, каждый день обещала. Он хотел помочь. Кончай его оправдывать и винить себя. Ты такая, какая есть. Человека любит таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотели бы его видеть. «Он меня любил», — сказала Машка со вздохом. «Пока не узнал, правда любил». «Не веришь?» «Верю. А теперь узнал. И сразу разлюбил». «Ты его совсем не знаешь». Машка разлила чай и сделала несколько глотков. Я не спешила радоваться ее спокойствию, подозревая, что за ним безнадежность, которая хуже всякого отчаяния. Пусть бы лучше посуду била. Но Машка делать этого не собиралась. «Он хороший человек, действительно хороший». «Ага», — усмехнулась я, — «поэтому и смылся». «А что ему остается? Угробить жизнь на наркоманку?» «По-моему, он поступил разумно». «Конечно». «Нет, в самом деле. Знаешь, он устроился на работу». «Отгадай, куда?» «К Рахманову». «Вовсе нет. Электриком на завод. Хотя Рахманов его к себе звал. Предлагал помощи вообще. Но Тоня не хочет быть кому-то обязанным. И в охрану не хочет. Он ненавидит все, что связано с войной. Охрана слишком напоминает недавнее прошлое. Поэтому надо устраиваться электриком». «Что тут смешного?» — обиделась она. «Ничего. Я восхищаюсь твоим Антоном. Но сейчас он меня интересует мало. Лучше скажи, что ты думаешь делать». «Я?» Машка тихонько засмеялась. «Ничего. Буду жить, шпионить за шефом, бояться до смерти Ника и радоваться, что на мой век наркоты хватит. Кстати, о твоем шефе», — сказала я и пожалела об этом, но все-таки продолжила. «Последнее время ты не заметила ничего подозрительного?» «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась Машка. «Тебе не показалось, что его отношения кое с кем ухудшились? Почему ты спрашиваешь?» В голосе Машки звучала настороженность. Я пожала плечами. «Просто так. Твой Рахманов приезжал вчера, и они больше часа ругались. А причина?» «Не знаю. Там двойные двери, и Углов их плотно закрыл. После того, как Рахманов ушел, он вызвал меня к себе. Был страшно злой, физиономия красная, пил таблетки и на меня орал, что я шпионка. Потом влепил мне пощечину и велел убираться. Вот свинья!» Не удержалась я от совершенно излишнего замечания. «Шеф мне не доверяет. Даже не спит со мной в последнее время. Это страшно злит Ника. Он говорит, что я ни на что негодная, безмозглая дура. Наверное, так оно и есть. Как думаешь?» «Думаю, что он мерзавец, распоследняя сволочь. Но лучше его не злить. Буду стараться». Машка вздохнула. «Ладно, пойду спать. Завтра подъем в 7 утра. Хочешь, я останусь у тебя?» «Нет, не хочу. Ты обо мне не беспокойся. Глупостей я не наделаю. Буду мечтать о том, что он вернется. И реветь». «Что тебе мешает мечтать, когда я рядом?» «Не обижайся», — похлопала она меня по руке. «Может, он и правда вернется?» — сказала я, поднимаясь. «Нет», — покачала она головой. «Такие, как он, если что-то делают». Мое беспокойство только усилилось. Я вышла из подъезда, дошла до угла дома, потом вернулась. Хотела подняться в квартиру, но решила, что Машка мне вряд ли обрадуется, и устроилась на скамейке, глядя на ее окна и ёжась от холода. Дождь кончилась, но температура упала, и я сунула руки под мышки, подняла воротник. Свет в Машкиных окнах все еще горел. Потом она подошла к окну и долго стояла так, глядя в темноту. А я смотрела на нее и тихонько поскуливала от безнадёги, от невозможности что-то изменить, исправить. Потом она позвонила и сказала: «Со мной правда порядок. Иди домой, незачем сидеть во дворе». «Ты меня видишь?» «Нет, но знаю, что ты там. Я тебя люблю. И ты ни в чем не виновата. Обещай мне одно. Ты никогда ни при каких обстоятельствах не расскажешь ему, что с нами тогда сделали. Мужчина не должен знать такое о женщине». «Женщиной надо восхищаться. а не жалеть ее. Я и не думала рассказывать. Я поднялась со скамьи и пошла к остановке. Помахала Машке. Она все еще стояла у окна. Я свернула на свою улицу, когда впереди заметила женщину. Она нервно оглядывалась по сторонам, точно кого-то опасалась. «Юлька!» — вдруг позвала она, и я узнала Любку-кошку. Любка приблизилась и потащила меня в переулок, заговорщицки шепча. «Ищу тебя часа два. Дома нет, у Виссариона нет, а дело срочное». «Что у тебя за дело?» «Он обещал мне приличные бабки, если я тебя приведу». «Кто?» — нахмурилась я. «Мужик тот, ну о котором я тебе говорила». «Тот самый Анатолий?» «Да, идем скорее». Он подеждать замучился и смылся. Плакали мои денежки. «Где он?» «Здесь, недалеко. Я вечером шла к Виссариону, и вдруг он окликнул меня. Короче, он мне дал адрес, велел тебя туда привезти». «Подожди», — притормозила я. «Что он сказал?» «Да ничего. Велел тебя отыскать, обещал приличные бабки. Ты можешь идти побыстрее».